от рождения Конфуция до занятия им первой общественной должности 551-531 годы до нашей эры. Конфуций родился тогда, когда отец его Шу Лянхэ был уже стариком. Отец его, будучи солдатом, женился рано, но жена рожала ему только дочерей. 9 дочерей и ни одного сына. От наложницы у него был сын по имени Бони Мэнпи, горбун. Когда ему было уже 70 слишком лет, он стал искать другую жену из рода Янь, от которой впоследствии родился Яньхай, любимый ученик его сына. В семье Янь было 3 дочери, младшую из которых звали Яньджи. Янь однажды говорил им: «Я знаю Лянхэ, коменданта Цзоу. Отец и дед его были только учеными, но предки его до них происходили от мудрых императоров. Это человек 10 футов роста и необычайной силы, и я бы очень желал породниться с ним. Хотя он стар и серьезен, вы не должны отклонять его. Которая из вас 3 будет его женой?» 2 старшие дочери молчали, а Яньджи сказала: «Зачем ты спрашиваешь нас, отец? Это тебе надо решать». «Хорошо», — сказал отец в ответ ей, — «ты будешь его женой». Яньджи сделалась поэтому женою Лянхэ и родила Конфуция, которому дали имя Цю, а прозывали Джунни. Событие это произошло в 21 день 10 месяца на 21 году правления герцога Сина из Лу, то есть на 20 году царствования императора Лина, или в 551 году до нашей эры. Сыма Цань говорит, что Конфуций родился на 22 году герцогства Сун в 550 году до нашей эры. С ним согласен также и Джуси в своем маленьком сочинении о жизни Конфуция, приложенном к Луньюй. Соглашаются с этим также и хроники государства, изданные в царствование Цзигуна. Место рождения было в округе Цзоу, где Лянхэ был губернатором. Но честь места рождения Конфуция оспаривается 2 местами в 2 разных частях этого округа. Материал, который мы имеем о ранних годах жизни Конфуция, очень скуден. На 3 году его жизни умер отец. О Конфуции рассказывается, что когда он был мальчиком, то обыкновенно играл в разные священнодействия и представлял всевозможные церемонии. О школьной его жизни мы не имеем сведений, которым можно было доверять. Сам он говорит о себе, что в 15 лет ум его стал склоняться к учению, но семья его находилась в бедности. Впоследствии, когда люди удивлялись разнообразию его познаний, он объяснял это, говоря: «Когда я был молод, положение мое было низким, и поэтому я старался изощрять свои способности во многом, но все это были пустяки, разговоры. Когда ему было 19 лет, то он женился на девушке из государства Сун. В следующем году у него родился сын Ли. По случаю этого события герцог Цзяо прислал ему в подарок пару карпов. Этим он показывал свое благоволение, почему сын Конфуция и был назван Ли, то есть карп. Впоследствии отец дал ему кличку Бо-Юй, то есть первая рыба. О рождении других детей его нигде не упоминается, хотя мы знаем из разговоров, что он имел, по крайней мере, одну дочь. То, что герцог Лу послал ему подарок по случаю рождения Ли, указывает, что он и тогда уже занимал известное общественное положение и пользовался известным уважением. Вероятно, через год после своей женитьбы Конфуций занял первую общественную должность как хранитель зерновых магазинов, а в следующем году ему было поручено управление общественными полями и имуществом. Мэнци, говорит об этом периоде, что служба Конфуция поясняла учение его о том, что высший человек иногда может занимать должность ввиду своей бедности, но в таких случаях он должен стараться занимать должности низкие и не стремиться ни к чему иному, как только к скромному исполнению своих обязанностей. Согласно этому, Конфуций, как смотритель магазина, говорил: «Мои расчеты должны быть правильны, потому что ни о чем ином я больше и не забочусь». И когда он был управителем общественных полей, то говорил: «Быки и овцы должны быть сильны и жирны, и лучше других, потому что у меня нет ничего другого, о чем бы я заботился». Отсюда нельзя видеть, занимал ли эти должности Конфуций как государственные или же служил по найму у рода Цзи, в пределах юрисдикции которого он жил. Но подарок карпа герцогам заставляет предполагать первое.